Глава 35. Несколько месяцев спустя. Разгулявшаяся после холодной зимы весна подарила первое тепло. Я люблю весну, солнце, ранние рассветы и пробуждение природы. Это завораживает. Это показывает нам, что после долгих холодов кажущиеся безжизненными деревья оживают и снова распускают листья, дарят нам свою красоту. Наверное, так можно сказать и о любви, о нас с Демидом. Пройдя боль и расставание, мы заново учимся слышать и понимать друг друга. Я учусь любить его по-новому, а он учится ценить то, что имеет, и приумножать. Я не строю иллюзий. Сегодня я подхожу к нам с трезвой головой и мыслю рационально. Но до чего же порой кружится голова, когда он рядом, когда целует и провожает до дома, когда шепчет, как ему не хватает меня, расставаясь со мной на ночь. Дать нам шанс было правильным решением. И еще одним решением, которое я также считаю идеальным, был отказ жить на одной территории. Неожиданно для себя я полюбила это пространство. Не скажу, что счастлива просыпаться в одиночестве. На самом деле это порой утомительно, когда опускаешь руку на кровать рядом, а там холодная пустота. Я не держу его на расстоянии, но соблюдаю дистанцию. Мне не нужны состязания в рыцарских турнирах. Я хочу быть уверенной в том, что следующий шаг будет сделан вовремя и окажется правильным. Возможно, я уже подошла к этому шагу вплотную. Как знать. Закончив встречу, я провожаю молодую пару к двери. Они благодарят меня за помощь и уходят. Я выглядываю за дверь, и вместо Кристины вижу Демида. «Что ты здесь делаешь?» Улыбаюсь, смотря, как он подходит ко мне. «Пришел увидеть мою прекрасную женщину и украсть ее у этого мира». Демид не останавливается на пороге. Он напирает и заставляет отступать, пока я не упираюсь спиной в кресло. Он вытягивает руку и обхватывает меня, не давая упасть, прижимает к себе и крепко целует, заставляя задрожать от такой страсти. «Ого! Что это с тобой?» Он проводит чуть влажными губами по моей щеке до самого уха и шепчет, как сильно скучал. «Вот что со мной». «Неужели так сильно?» Я обнимаю его за шею и с улыбкой смотрю в его глаза, разглядывающие мое лицо. «Не представляешь, насколько. И так каждый день, каждую минуту». Слова срываются на хриплый рокот, оседающий в моей груди. «И что же нам с этим делать?» Я провокационно поглаживаю его плечи, словно раздумываю над своим же вопросом. «Я обещал не давить на тебя». «И ты выполнил это обещание». «Пообедаем?» «Конечно». Он оставляет на губах еще один короткий поцелуй, после чего отпускает и ждет, пока я возьму сумочку и пальто. До ресторана мы идем, взявшись за руки. Демид шутит и помогает перепрыгивать через большие лужи, порой и вовсе переносит через них на руках. Заняв столик у окна, он садится рядом со мной, как делает с того момента, как мы снова сблизились, и гладит тыльную сторону ладони в ожидании заказа. «Люблю это время». «Какое?» Я поворачиваю голову и смотрю, как он завороженно водит пальцами по моим пальцам, обводя каждый из них. «Проведенное с тобой». «Ты напрашиваешься на приглашение выпить после работы чашку кофе?» «Я бы предпочел опуститься на одно колено и попросить тебя снова выйти замуж». «Радикально!» — тихо посмеиваюсь я. но вижу, как серьезен взгляд Демида. Он опускает голову и приближается к моему плечу с легким поцелуем. Готов подождать. Ничего так сильно не желал, как снова быть с тобой. Ты и так со мной. Пытаюсь все же заставить его улыбнуться. Демид берет мою руку и касается безымянного пальца, обводя то место, где раньше был ободок обручального кольца. Дыхание перехватывает от мыслей о прошлом, настоящем и будущем. «Ненавижу эту пустоту на твоем пальце», — говорит он безрадостным голосом. «И пустоту в доме, в нашей постели, в моей душе, когда ты не рядом, Мариш». «Тогда попроси меня снова». «Попросить?» — усмехается он, не веря, что все так просто. «Попробуй». Он отстраняется, затем целует мою кисть и смотрит с сомнением. «Возвращайся домой, любимая!» Голосом, сотканным из нежнейшего шелка, просит он. Я киваю. «Да?» — неверя переспрашивает он, а я улыбаюсь. «Сомневаешься?» «Хочу, чтобы ты озвучила свой ответ». «Я сказала тебе «да». «Может, тогда поженимся сразу?» «Эй!» — толкаю его в плечо. «Не так быстро!» Он смеется и крепко целует. Раз, второй. На третьем я его останавливаю и накрываю губы ладонью, которую он тоже целует. «Прекрати, Боже! Мы же на людях!» «Никто не помешает мне быть счастливым!» Демид обнимает меня и, наконец, успокаивается. «Спасибо, что снова стараешься мне довериться». «Спасибо, что не подводишь. А теперь давай поедим». Киваю на принесенную еду, и он, наконец, садится и берет в руки приборы. Знала ли я заранее, что Демид не станет ждать ни дня с переездом? Конечно, знала. И потому, когда он проводил меня к офису и сказал, что приедет вечером, чтобы забрать меня с чемоданами или без, не удивилась и не была против. Сейчас я заканчиваю с вещами и, смотря на счастливое лицо Демида, улыбаюсь. Порой он ведет себя как мальчишка, бурно радуется, как и сейчас. Я чувствую его нетерпение и сама напитываюсь им. Разумеется, я собираю далеко не все, потому что дома меня уже ждут Алла Николаевна и тетя Яна. Не представляю, как они обе счастливы моему возвращению. Да и я сама. Мы садимся в машину Демида, и всю дорогу к дому он не отпускает моей руки. На каждом светофоре то целует кисть, то тянется и оставляет жгучий след губ на моей щеке. Переступив порог, я сразу чувствую себя лучше. В душе разливается тепло, а эйфория радости ощущается каждой клеткой тела. «Она приехала, Алла!» Слышу голос тети Яны и ее шаги. «Здравствуйте!» Только и успеваю сказать, как она меня обнимает. «Ну, наконец-то, Мариночка, наконец-то дома!» Стоит ей отойти, как бывшая свекровь со слезами на глазах притягивает меня в свои материнские объятия. Она ничего не говорит. Наверное, слова тут действительно не нужны. Демид поднимается с чемоданами наверх, пока мы проходим в гостиную. Но не успеваем даже сесть на диван, как мой телефон звонит где-то в сумочке. Вынимаю и вижу незнакомый стационарный номер. «Да?» «Марина Евгеньевна?» «Да. Простите, с кем я говорю?» «Врач областной больницы Константин Емельянович Павлов. Вы мать Демьяна Демидовича?» «Врач?» Я теряюсь и слышу, как стучит мое сердце. «Да, да, это мой сын. В чем дело?» «Он попал в аварию. Вам лучше приехать». Он дает адрес больницы и отключается. На меня смотрят три пары глаз и ждут ответа на безмолвный вопрос. «Демьян попал в аварию», — произношу бесцветным тоном. «Как доезжаем, не имею понятия. Мои мысли обращены к небу и Богу. Это мольба. Это крик матери. Я не знаю, что случилось, но сердце не на месте». Нас провожают к врачу, который мне звонил. Судя по его лицу и тону, мы вряд ли услышим что-то хорошее. Медицинские термины пролетают сквозь меня. Я не понимаю ровно ничего до последних слов. Травмирован позвоночник. Это серьезно. Если не найти хорошего нейрохирурга и не провести операцию, которая опасна сама по себе, ваш сын останется в инвалидной коляске до конца жизни.